Глава 10. Я просыпаюсь от странного шума, будто кто-то снаружи пытается открыть дверь ключом, но, судя по всему, не выходит. Испуганно сажусь в постели, когда незваный гость стучит сначала в дверь, а после в окно кухни. Сонно озираюсь, понимаю, что я нахожусь не в спальне, и нахожусь я не в постели, я уснула на диване в обнимку с Морозовым. Поворачиваю голову и... на меня накатывают все воспоминания, в мельчайших подробностях. Все, что мы делали с ним вдвоем. Более того, я помню все. Каждое мое ощущение, каждый вздох, каждый стон. Ужас. Твою ж мать. Выдыхаю я и прикрываю рот ладонью. Мы переспали, да, точно. Я переспала со сводным братом. С человеком, с которым не способна провести дольше часа в одном помещении, не поругавшись. Но паника не успевает разрастись в огромный снежный ком. Кто-то вновь ковыряет замок входной двери ключом, а потому я пытаюсь растормошить Демьяна. «Да проснись же, Дема!» Шиплю я и пихаю парня локтем в бок. «Малыш, дай поспать». Бормочет он и тянет меня на себя, возвращая обратно под одеяло, где я спала минуту назад. «Демьян, просыпайся, кто-то в дверь ломится!» Говорю я торопливо, а сама пытаюсь отыскать разбросанную одежду. Да хоть что-то, во что можно закутаться. «Пойду кому-то вломлю». Вздыхает Демьян, смотрит на меня сонными глазами и вдруг улыбается. Я на миг подвисаю, потому что прежде не наблюдаю у Морозова подобной улыбки. Это что-то совершенно новое, радостное, искристое. «Ты как?» — шепчет он и смотрит на меня так, словно... Я трясу головой, потому что мы выбираем не самое удобное время. Впрочем, у нас с Морозовым все как-то коряво. «Нормально, иди уже!» Тороплю я его и надеваю свитер, хватаю свое белье, штаны, футболку и носки. Мне срочно нужно в душ. А потом, может быть, я подумаю о том, что мы с Морозовым натворили. Я бегу в спальню, но не успеваю закрыть за собой двери, как слышу высокий женский голос. Торможу, делаю шаг назад. «С наступающим Новым годом, Демьян!» — весело кричит гостья. «Сюрприз, малыш!» Я выглядываю из спальни в коридор. Вижу, что Демьян стоит спиной ко мне, а на его плечах лежат женские ладони с огромными красными когтями. Морозов одет в одни лишь домашние брюки, и вся его развитая мускулатура выставлена сейчас на обозрение гости. В прошлый мой приезд я решила не настаивать, к тому же Вахидов был со мной, но сейчас нам никто не помешает, котик. Работу оставим в старом году, да? Я слышу слащаво-приторный голос женщины, а к горлу подступает тошнота. «Зачем ты приехала, Диана? Откуда у тебя ключи?» Роняет Демьян не самым гостеприимным голосом. Я со всей дури хлопаю дверью. Не хочу я слышать воркование какой-то Дианы. Я вообще хочу провалиться сквозь землю, а еще лучше отмотать время назад. Я не тороплюсь выходить из комнаты, более того, даже из ванны не собираюсь выползать. И вообще я планирую позвонить отцу и поругаться. Хочу уехать домой и провести все праздники там, даже если придется торчать в одиночестве. Когда я все же возвращаюсь в спальню, то вижу Демьяна. Парень сидит на краю постели. А стоит мне распахнуть дверь, поднимает голову. Мы сталкиваемся взглядами. Я совсем не хочу предъявлять никаких претензий. Мы взрослые люди. И то, что произошло с нами, банальный секс. Так, ерунда. И ничего личного. И потом, между нами ведь нет никаких обязательств, так? Должно быть, все мои мысли и эмоции мелькают на моем лице, потому что Морозов плавно поднимается и идет мне навстречу. Я стискиваю полотенце, в которое завернуто, пытаюсь смотреть на парня непринужденно или, как минимум, с долей безразличия, но у меня ничего не выходит. Я вызвал ей такси, она уехала. Негромко говорит Демьян. «Кто, твоя подружка? Мне нет никакого дела до твоих отношений, Демьян». Выдаю я, пожимаю плечом, усмехаюсь, подхватываю одежду, в которую планирую переодеться. «Давай поговорим, девочка». Упрямо возражает Демьян и перехватывает меня, прежде чем я успеваю вернуться в ванную вместе с вещами. Я замираю, когда ладони Морозова ложатся на мои плечи. Он ведет пальцами по влажной коже. «Все же было хорошо, да?» «Все было ошибкой». Твержу я и запрокидываю голову, чтобы взглянуть в глаза сводному брату. И не повторится никогда, понял? «Я был у тебя первым», — усмехается он. «Благодарю за бесценный опыт. Цежу я сквозь зубы и пытаюсь вывернуться из цепких рук. Пусти. Знаешь, я бы тоже взбесился, если бы к тебе прямо сейчас заявился Леон». Будто размышляя, говорит Демьян. Я спокойна. Парирую я. Вижу. Вздыхает парень и против моего желания притягивает меня к себе. Мне приходится носом прижаться к теплой груди Демьяна. Мысленно отмечаю, что он уже в футболке. А еще то, что мне становится вдруг тепло и уютно от этого запаха, от мужских рук, которые начинают скользить по моим плечам, спине, шее. У меня есть прошлое, которое обязательно промелькнет, Талия. Слышу его голос, а после негромкий смешок. Но мне нравится, что ты меня ревнуешь. Иди в жопу, Морозов. Шиплю я и толкаю парня ладонями в грудь. На этот раз он выпускает меня, а я убегаю в ванную. Но через запертую дверь слышу голос Демьяна. Как закончишь, приходи на кухню, будем ужинать. Когда я прихожу на кухню, Демьян уже сидит за столом. Ужин разогрет, разложен по тарелкам, а сам брат, задумчиво глядя в пространство перед собой, вертит в руке пустой фужер. Бутылка шампанского тут же в ведерке со льдом. Понятно, что праздник на носу, но у меня нет никакого желания что-то отмечать. «Завтра 30 декабря», — заговаривает Демьян и одаривает меня улыбкой. «Какие у тебя планы?» «Пойду в гости к Леону», — говорю я совершенно серьезно. «Нет, конечно, не пойду. У меня даже нет номера его телефона. Но я не упускаю возможности позлить Морозова просто так». Но сводный брат отрицательно качает головой, усмехается, резко выбрасывает руку вперед и ловит мое запястье. Нехотя я делаю шаг к Демьяну и тут же попадаю в плен его сильных рук. Мужчина смотрит на меня снизу вверх, обнимает, улыбается. Пусть эта улыбка не касается его глаз, но она все равно очень даже милая. «Мне нужно завтра посетить одно официальное мероприятие», — говорит он. «У меня приглашение на две персоны. Поедем со мной». «Не хочу». Отрицательно качаю головой и ехидно предлагаю. «Возьми с собой эту свою. Как ее, кстати, звать? Уверена, она будет счастлива составить тебе компанию». «Будет», — вздыхает Демьян. «Но я хочу пойти с тобой». Он смотрит на меня, а потом и вовсе прижимается подбородком к моему животу, а я... Мне тепло и уютно от этих нехитрых ласк. Сумасшествие какое-то. Ведь я твердо верю в то, что секс между нами — случайность, и она больше не повторится. Пойдем со мной, Таля. Часа 2-3, не больше. Заодно купим уличную гирлянду или фигуру. Знаешь, такую в полный рост. Или даже сани с оленями. Что скажешь? Уговаривает он меня. Морозов, тебе только сани не хватает. Усмехаюсь я, но очень хочу согласиться, потому что сани с оленями — это серьезный аргумент. «Поедем», — настаивает он и добавляет, — «там будет рабочая встреча. Мое непосредственное начальство и несколько парней, с которыми я подписал контракт». «Звучит скучно», — вскидываю бровь. «Так и есть», — кивает Морозов, — «но мне нужно быть там». «Езжай без меня», — предлагаю я, а сама прикидываю, какие наряды остались в моем гардеробе в квартире отца. «Ведь нужно что-то изысканное, не слишком откровенное, но стильное, а я здесь посижу». «Леона в гости позовешь». Сухо роняет Морозов, а я неопределенно пожимаю плечом. Должно быть, имя Леон служит для Демьяна триггером, потому что парень меняется в лице, резко тянет меня на себя и заставляет сесть на его колено. «Ты не будешь больше видеться с ним, Талия, ясно?» Цедит он, а ведь еще минуту назад улыбался. «Серьезно?» — выгибаю бровь и пытаюсь встать с колен Морозова. «Не тебе это решать, пусти». Вопреки моему требованию, Демьян запускает пальцы в мои волосы на затылке, фиксирует мою голову, заставляет замереть и не двигаться, и яростно шепчет прямо в мои губы. «Ты моя, Талия. Мне решать, с кем ты общаешься, смирись». «Ахри!» — начинаю я, но мой возглас возмущения тонет в жадном поцелуе. Губы Морозова сминают мои, ловя стоны. Я не узнаю себя, потому что тут же тянусь навстречу яростной ласке. Кусаю в ответ, словно хочу первой наказать Демьяна за то, что он заставляет меня испытывать ненужные эмоции. Приезд его любовницы болью отзывается во мне. Я все прекрасно понимаю, но ничего не могу поделать с собой. Ревность грызет меня, и я хочу, чтобы Морозов тоже мучился. Наш поцелуй сражения длится целую вечность, а когда дыхание перестает хватать, Демьян выпускает мои губы из плена. Слышу его жадный вдох. Чувствую его рот на моей щеке, скуле, виске. Судорожный выдох и вновь поцелуй, но уже совсем не такой. Мягкий, нежный, спокойный. Он заставляет мое сердце успокаиваться, и я улыбаюсь. «Поедем со мной, малышка», — говорит Демьян. «Если тебе там не понравится, мы тут же уедем, обещаю». «Хорошо», — соглашаюсь я. но мне нужно заехать домой переодеться. Как скажешь», — кивает Морозов и разжимает руки. «Я испытываю зверский голод, а еще дикое смущение, потому что Демьян не сводит с меня глаз. И смотрит он совсем не как брат. Вернее, он и прежде никогда не видел во мне сестру, но сейчас все совсем иначе. Пытаюсь чем-то занять руки, потому беру вилку и начинаю есть. В моем бокале появляется немного шампанского. Что празднуем?» — уточняю я. «Начало наших отношений, Таля, кошмар», — подмигивает он. «Бред, у нас нет никаких отношений», — возражаю я, улыбаюсь, потому что Морозов в коем-то веке произносит мою фамилию правильно. «Есть», — упрямо говорит он, — «самые тесные». «Нету», — с не меньшим упрямством качаю я головой. «С каких пор, Демьян, ты связываешь себя отношениями с каждой девушкой, с которой переспишь?» «Да чего же ты вредная у меня?» Бормочет он, залпом выпивает порцию своего шампанского и тянется к телефону. «О, родители, вот сейчас мы им и расскажем всю правду о нас». «Что? Нет, не вздумай!» Вскидываюсь я, а Демьян смеется. «Спокойно, девочка, это мой друг», — усмехается Морозов и добавляет уже в телефон. «Да, Хайдар, привет». Я бросаю на Морозова гневные, испепеляющие взгляды. Смешно ему. «Ну-ну, посмотрим, как он будет ржать, если я папе расскажу все подробности, но под другим соусом. Скажу, что Морозов обесчестил меня против моей воли. Вот возьму так и сделаю». «Угу, как же», — бормочу себе под нос. «Я бы ни за что не поступила так подло, потому что между мной и Демьяном все случилось по обоюдному согласию. Более того, мой первый раз мне очень понравился. Должно быть, все дело в опыте мужчины и в самом мужчине». Я украдкой вздыхаю, разглядываю Морозова. Он сидит, наплевав на этикет, упираясь локтями в стол. Взгляд задумчиво скользит по столу. Парень хмурится, слушает собеседника. Должно быть, Хайдар — это тот самый мужчина, что приезжал вчера вместе с бывшей Демьяна. Хайдар Вахидов, да. Кажется, я уже слышала это имя прежде. Демьян вдруг переводит взгляд на меня. Улыбается искренне, так что его взгляд теплеет. «Да, конечно, с ней приеду. Передам». Кивает он, сбрасывает вызов, убирает телефон на край стола и смотрит на меня. «Тебе привет от Вахидова». «Знать бы еще, кто это». Вскидываю бровь. «Мой друг. Я вас познакомлю завтра официально. Кривится он. Но общаться будете исключительно в моем присутствии». Попахивает паранойей Морозов. Хмурюсь я. «Вовсе нет», — усмехается Демьян. «Этот тип умеет понравиться девушке». «Уж он не стал бы закрывать двери лифта перед моим носом, да, Морозов?» — ехидно уточняю я. «Да я правда не видел тебя», — виновато вздыхает Демьян. «Вообще-то я очень громко кричала», — напоминаю я ему. «Я был в наушниках», — возражает парень и кивает на ужин, остывающий и все еще нетронутый. «Ешь скорее и пойдем вешать носки на камин». «Зачем? Уж не хочешь ли ты сказать, что ждешь еще подарков в Новый год?» — смеюсь я над парнем. Я рассчитываю, что он ответит в том же шутливом или язвительном тоне. Однако Демьян как-то слишком серьезно смотрит на меня, задумчиво и странно. «Самый дорогой подарок я уже получил, Таля», — говорит он негромко. «А я понимаю, он не шутит, и намеки его слишком говорящие. По крайней мере, взгляд Демьяна открывает для меня гораздо больше, нежели слова».